И пока я осматривал поросят, мои мысли были далеки. Я видел перед собой овальное поле в Хеддингли, замечательных йоркширских крикетистов, Ален Хаттон в субботу. Благоговейно вздохнул мистер Даглби. 180 очков. Так и не дал себя выбить. Смотреть на него было одно удовольствие. И он очень удачно изобразил коронный удар своего героя. «Да, могу себе представить», — кивнул я с улыбкой. «Вы сказали, что поросята прихрамывают, мистер Даглби? Утром некоторые прыгали на трех ногах, а Морис Лейланд почти ему не уступал. Классом он, конечно, чуть пониже, но уж он им показал. Да, Морис настоящий лев. Я нагнулся, ухватил поросенка за хвост, поставил ему термометр. Помните его с Эдди Пейнтером в игре с австралийцами?» Он мучительно улыбнулся. «Помню. Да разве такое забудешь, что за день был?» Я извлек термометр. «А у малыша температура 46. Значит, какая-то инфекция. Может быть, легкое воспаление суставов». Я ощупал маленькие розовые ножки. Но суставы не распухли. «Билл Боулс, я так думаю, вынесет нынче Сомерсет. Отбивать для него самое милое дело». «Да, это у него отлично получается», — сказал я. «Люблю, когда отбивают точно и сильно. Наверное, вы их всех видели, и Ларвуда, и Волка, и Аллена, и всех остальных». «Да, что так-то так. Если уж я о них заговорю, так до ночи не остановлюсь». Я поймал еще одного хромого поросенка и осмотрел его. «Странно, мистер Даглби. Половина поросят в этом закутке хромает. А почему, непонятно. Ну, как вы же сами сказали, суставы у них воспалились. Сделайте им какой-нибудь там укол. А я пока расскажу вам про то, как Вилфред Ротс у меня на глазах...» «Правильно, правильно, сделаем ему кольчик», — сказал я, наполняя шприц. «Маркировочный карандаш у вас найдется?» Фермер кивнул и ухватил поросенка, который тут же принялся возмущенно визжать. «Другого такого, как Вилфред», — продолжал мистер Даглби, перекрикивая поросенка, — «мы еще долго не увидим. Помнится, как раз дождик пошел, а капитан накидывает ему мяч». Я улыбнулся и поднял шприц. Эти воспоминания так приятно скрашивают скучную процедуру. Довольный и веселый, я уже собирался вколоть иглу в розовый окорочек, как вдруг какой-то предприимчивый поросенок начал грызть каблук моего резинового сапога. Я посмотрел вниз на задранные мордочки толпившихся вокруг малышей, которых взбудоражил визг их братца. Мои мысли все еще были заняты Вилфредом Ротсом, когда я вдруг заметил на одном из пятачков какую-то белую шишечку. И вон у того шишечка, и у того. До сих пор они лихо удирали от меня, и мордочек их я не видел, но тут у меня защемило внутри. Я нагнулся, схватил поросенка и едва нажал на эту шишечку, как по моей спине пробежал ледяной озноб. А заманчивое видение залитого солнцем зеленого крикетного поля сразу померкло. Это была не шишечка, а тонкий пузырек, тут же лопнувший под моими пальцами. Я перевернул поросенка, чувствуя, как у меня трясутся руки, и осмотрел раздвоенные копытца. Вокруг них тоже были пузыри. Не такие четкие и выпуклые, но тем не менее полностью подтверждавшие грозную правду. У меня пересохло во рту. Я поднял еще двух. То же самое. Испытывая невыносимую жалость, я повернулся к фермеру. Меня охватило безотчетное чувство вины. Он все еще радостно улыбался, торопясь возобновить рассказ. А мне предстояло ошеломить его самым страшным диагнозом, какой только может поставить ветеринар.